Фавн и пастушка. Картины. С пятнадцатой весною, как лилия с зарею, красавица цветет. И томное дыхание, и взоры в томный свет, и груди трепетанья, и розы нежный цвет. Все юность изменяет. Уж Лилу не пленяет веселый хоровод. Одна у сонных вод в лесах она таится, вздыхает и томится, и с нею там и род. Когда же ночью темной ее в постели скромной застанет тихий сон с волшебницей мечтою и тихою тоскою исполнит сердце он, и Лила в сновидении вкушает наслаждение и шепчет: «О, Филон!» Кто там в пещере темной, вечернюю порой, окован ленью томной, покоится с тобой? И так уж ты вкусила все радости любви, ты чувствуешь, Лила, волнение в крови, и с трепетом, смятением, с пылающим лицом ты дышишь упоением Амура под крылом. О, жертва страсти нежной, в безмолвии гори, покойтесь безмятежно до пламенной зари, для вас поток игривый, угрюмый тьмой одет, и месяц молчаливый, туманный свет лиет. Здесь розы наклонились над вами в темный кров, и ветры притаились, где царствует любовь. Но кто там близ пещеры в густой траве лежит? На жертвенник Венеры с досадой он глядит. Нагнулась меж цветами косматая нога, над грустными очами нависли два рога. То фавн, угрюмый житель лесов и гор крутых, докучливый гонитель пастушек молодых, любимца Купидона, прекрасного Филона, давно соперник он. В приюте сладострастия он слышит вздохи счастья и неги томный стон. В безмолвии несчастный страдания чашу пьет, и в ревности напрасной горючие слезы льет. Но вот ночей царица скатилась за леса, и тихая деница румянит небеса, зефиры прошептали, и фавн в дремучий бор бежит сокрыть печали в ущельях диких гор. Одна поутру Лила, нетвердою ногой, среди рощицы густой задумчиво ходила. О, скоро ль мрак ночной, с прекрасною луной ты небом овладеешь. О, скоро ль темный лес в туманах засинеешь на западе небес. Но шорох за кустами ей слышится глухой. И вдруг сверкнул очами пред нею бог лесной. Как вешний ветерочек летит она в лесочек, он гонится за ней, и трепетная Лила все тайны обнажила младой красы своей. И нежно грудь открылась лобзанием ветерка, и стройная нога невольно обнажилась. Порхая над травой, пастушка робко дышит, и фавна за собой все ближе, ближе слышит. Уж чувствует она огонь его дыхания. Напрасны все старания, ты фавну суждена. Но шумная волна красавицу сокрыла, река ее могила. Нет, Лила спасена. И роты златокрылы, и нежный Купидон на помощь юной Лилы летят со всех сторон. Все бросили Цитеру и мирных сел Венеру, по трепетным волнам несут они в пещеру любви пустынный храм. Счастливец был уж там. И вот уже с Филоном веселье пьет она, и страсти легким стоном прервалась тишина. Спокойно дремлет Лила на розах некой сна, и луч свой угасила за облаком луна. Поникнув головою, несчастный бог лесов один с вечерней тьмою бродил у берегов. «Прости, любовь и радость!» — со вздохом молвил он. «В печали тратить младость! Я роком осужден!» Вдруг из лесу румяный, шатаясь, перед ним сатир явился пьяный с кувшином круговым. Он смутными глазами пути домой искал и козьими ногами едва переступал. Шел-шел и натолкнулся на Фавна моего, со смехом отшатнулся, склонился на него. «Ты ли это, брат любезный?» — вскричал сатир седой. «В какой стране безвестной я встретился с тобой?» «Ах!» — молвил Фавн уныло, — «завяли дни мои, все мне изменило. Несчастен я в любви, что слышу. От Амура ты страждешь и грустишь? Малютку бедокура и ты боготворишь? Возможно ли? Так забвение в кувшине почерпай и чашу в утешение наполни через край». И пена засверкала, и на краях шипит, и с первого фиала Амур уже забыт. Кто ж дерзостный владеет твоею красотой? Неверная, кто смеет пылающей рукой бродить по груди страстной, томиться, воздыхать и с Лилою прекрасной в восторгах умирать? Итак, ты изменила, красавица, пленяй, спеши любить, о Лила! И снова изменяй. Прошли восторги, счастье, как с утром легкий сон. Где тайны сладострастия, где нежный полимон? О, Лила, вянут розы минутные любви. Познай же грусти слезы и ныне терны рви. В губительном стремлении за годом год летит, и старость в отдалении красавице грозит. Амур уже с поклоном расстался с красотой, и вслед за Купидоном веселье скрылся рой. В лесу пастушка бродит, печально и одна. Кого же там находит? Вдруг Фавна зрит она! Философ козлоногий под липою лежал, и пенистый фиал, венком украсив роги, лениво осушал. Хоть Фавна и не находка для Лилы прежних лет, но вздумала красотка любви раскинуть сеть. Подкралась, устремила на Фавна томный взор, и слышал я, клонила к развязке разговор. Но Фавн с улыбкой злою, напеня свой фиал, качая головою, красавице сказал: «Нет, Лила, я в покое, других, мой друг, лови. Есть время для любви, для мудрости другое. Бывало, я тобой в безумии пленялся, бывало, восхищался коварной красотой, и сердце, тлея страстью, к тебе меня влекло. Бывало, но по счастью, что было, то прошло».